Глава 7. Мейер отпрянул от полуоткрытого окна. Он сжался, ожидая, что сейчас раздастся выстрел, и он упадет, а потом понял, что Вирджиния Додж смотрит совсем в другую сторону. Опустив плечи и вытянув вперед руку с револьвером, она вышла из-за стола, оставив бутыль с нитроглицерином, и подошла к барьеру. По другую сторону барьера застыл Алф Мисколо. Он стоял, слегка открыв рот. Ко лбу прилипли курчавые черные волосы, голубые подтяжки натянулись на тяжелых плечах, рукава рубашки были закатаны, открывая мускулистые руки. Лицо его не выражало ничего, кроме безграничного удивления. Он вышел из своей комнаты, где весь день обливался потом над бумагами, подошел к барьеру и крикнул: «Эй, кто из вас уже освободился?» И вдруг увидел, что навстречу ему идет женщина с 38-м калибром в руке. Он повернулся и хотел бежать, но она завопила: «Стой, буду стрелять!» Алф остановился и повернулся к ней, но сразу же стал сомневаться, правильно ли он поступил. Мисколо не был трусом. Это был опытный полицейский, временно исполнявший канцелярскую работу. Он научился метко стрелять еще в полицейской академии и теперь горячо желал, чтобы его револьвер был у него в руке, а не в одном из ящиков картотеки в техническом отделе. Женщина, стоявшая у барьера, явно была ненормальной, стервой. Мисколо приходилось и раньше видеть такие лица, поэтому он подумал, что благоразумнее остановиться. К тому же в комнате были и другие. Господи, неужто она хочет всех перестрелять? Мисколо постоял в нерешительности еще минуту. У него была жена и взрослый сын, который служил в авиации. Мисколо не хотел, чтобы его жена стала вдовой полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей, и обивала порог полицейского управления, хлопача о помощи. Господи, у этой бабы вид сумасшедший. Что, если она внезапно придет в бешенство и начнет стрелять? Он повернулся и побежал по коридору. Вирджиния Додж тщательно прицелилась и нажала на курок. Она выстрелила один раз. Пуля попала Мисколо в спину, немного левее позвоночника. Удар повернул его на 360 градусов и бросил на дверь мужского туалета. Минуту он стоял, цепляясь за дверь, потом медленно сполз на пол. Бутыль с нитроглицерином на столе не взорвалась. Загадочное убийство в запертой изнутри комнате, такого в реальной жизни не бывает. Стив Карелло, во-первых, чувствовал это инстинктом постоянного читателя детективных романов с загадочными убийствами, и, во-вторых, знал это как полицейский по призванию. И вот сейчас он расследует самоубийство, которое произошло в комнате без окон, и, что еще хуже, самоубийца, по всей видимости, повесился, заперев вначале дверь изнутри. Для того, чтобы взломать дверь и войти в комнату, понадобились усилия трех сильных мужчин. По крайней мере, так ему сказали вчера, когда он знакомился с обстоятельствами дела. «Возможно, это действительно самоубийство», — говорил себе Карл. «Полиция должна расследовать все случаи самоубийства, так же, как и убийство, но это лишь формальность. Возможно, это действительно самоубийство. Какого черта? Почему я всегда думаю о людях только плохо?» Беда в том, что эти парни выглядят так, будто способны напасть на слепую старушку и вырезать ей сердце. К тому же старик оставил немалое состояние, которое будет разделено между сыновьями. Не исключена возможность, что один из сыновей или все вместе и с общего согласия решили покончить со стариком и получить свои денежки, не дожидаясь естественного хода событий. Адвокат, который вел дела покойного, сказал вчера во время разговора с Карлой, что старик завещал 750 тысяч наличными. Немалый соблазн. Не говоря уже о Scott Industries Incorporated и других предприятиях, разбросанных по всей стране. Убийства, без сомнения, совершались и по меньшему поводу. Ну, конечно, это было самоубийство. Почему бы не свернуть расследование и не покончить с этим? Он должен встретиться с Тедди в участке в 7. Да, ребята, у меня будет ребенок, что вы на это скажете? И он, конечно, не успеет прийти туда вовремя, если будет шастать по этому мрачному старому особняку и превращать в убийство явный случай самоубийства. Сегодня он будет угощать Тедди самыми изысканными блюдами и дорогим вином. Сегодня она будет королевой, и он достанет для нее все, что она пожелает. Господи, как я люблю ее, — сказал себе Карл. Надо кончать поскорее с этим делом, чтобы встретиться с Тедди вовремя. Между прочим, сколько сейчас? Он посмотрел на часы, 5:45. У него есть еще немного времени, чтобы поработать как следует. Хотя тут и не пахнет самоубийством. Пахнет, не пахнет, вряд ли запах помогал когда-нибудь расследовать дело. И все-таки здесь и не пахнет самоубийством. Замшелый старый особняк был аномалией этого района. Построенный в 90-х годах XIX века, плотно прилипший к речному берегу с окнами, занавешенными темными жалюзи, с покатой крышей, с треугольными фронтонами, придававшими дому странный угловатый вид, особняк находился на расстоянии неполных 3 миль от моста Хамильтон-Бридж. Но у Стива было такое ощущение, будто их отделяло 3 столетия. Время, казалось, обтекало этот мрачный дом, раскорячившийся на берегу гарба и отделенный от людей заржавевшей чугунной оградой. Владение Скотта. Он помнит начало вчерашнего вызова. Это Роджер из владения Скотта. Мистер Скотт повесился. Роджер был лакеем в доме Скоттов, и Карло сразу же отвел его кандидатуру как подозреваемого. Лакеи никогда не убивают своих господ ни в реальной жизни, ни в детективах. Кроме всего прочего, он был потрясен смертью хозяина больше, чем все другие обитатели дома. Да, надо признать, старик был не особенно приятным зрелищем, смерть от удушья не украсила его. Карлу провели в общую кладовую, переоборудованную в маленький кабинет, хотя в доме был просторный кабинет на 1-м этаже. 3 сына покойного, Алан, Марк и Дэвид, отошли от двери кабинета, когда Карла приблизился к ней, словно им внушало ужас страшное зрелище мертвого отца и все, что находилось в этой комнате. Дверная рама была разбита. Щепки разного размера и разнообразной формы лежали в коридоре за дверью. Лом, которым взламывали дверь, был прислонен к стене с наружной стороны. Дверь в коридор открывалась наружу. Она легко поддалась, когда Карла потянул ее на себя. Он сразу заметил, что внутренний запор, обыкновенная стальная задвижка, был сорван при взламывании двери. Она висела на одном шурупе. «Тело лежало как раз напротив двери, свернувшись в ком», — объяснял Алан. «На шее у старика еще была веревочная петля, хотя мы обрезали веревку, на которой он висел, сразу же, как вошли в комнату. Мы должны были снять его, чтобы войти. Замок мы отбили ломом, но и после этого не могли открыть дверь. Понимаете, отец привязал один конец веревки к дверной ручке перед тем, как повесился. Потом перебросил веревку через потолочную балку, ну и получилось так, что когда мы сломали замок, его тело своим весом держало дверь, и она не открывалась. Мы приоткрыли ее ломом и перед тем, как войти, обрезали веревку». «Кто обрезал веревку?» — спросил Карл. «Я», — ответил Алан. «Откуда вы узнали, что к двери привязана веревка?» «Когда мы просунули лом, то увидели в щель, увидели старика, который висел в петле. Я с трудом протиснулся в отверстие и обрезал веревку складным ножом». Стоя посреди комнаты, где повесился человек, Карл старался представить себе и понять, как все случилось. Конечно, тело увезли еще вчера, но все прочее осталось без изменений. В комнате не было окон. В ней не было никаких потайных ходов или раздвижных панелей. Вчера он произвел самый тщательный осмотр. Стены, пол и потолок были крепки, как плотина Боулдер-Дэм, построенная во времена, когда все сооружалось на века. «Значит, — сказал себе Карло, — проникнуть в эту комнату можно только через дверь. А дверь была заперта. Изнутри. Значит, это самоубийство». Старик действительно привязал один конец веревки к дверной ручке, перекинул веревку через потолочную балку, взобрался на стул, накинул на шею петлю и спрыгнул со стола. Шея у него не была сломана. Он умер сравнительно медленно, от удушья. И, конечно, тяжесть тела не давала двери открыться, несмотря на старания его сыновей. Но одна только тяжесть тела не смогла бы противостоять усилиям 3 сильных мужчин. Карла проверил это вчера в лаборатории. Сэм Гроссман, ведавший лабораторией, все точно просчитал, используя и математические методы, и различные приспособления. Если бы дверь не была заперта изнутри, братья вполне смогли бы открыть ее. Нет, дверь была заперта. Имелись также вещественные доказательства того, что дверь была заперта изнутри. Если бы задвижка не была закреплена в металлической скобе, замок остался бы цел, когда дверь открывали ломом. «Мы не могли обойтись без лома», — сказал Аллан. «Мы изо всех сил тянули дверь к себе, пока Март не догадался, что дверь заперта изнутри, и тогда он пошел в гараж за ломом. Мы просунули его в дверь и сорвали замок. А потом?» Потом Марк подошел вплотную к двери и снова попытался открыть ее. Он не мог понять, почему она не открывается. Мы сорвали засов, потом нам пришлось еще раз взять лом, чтобы открыть дверь. И тогда мы увидели отца. Остальное вы знаете. Итак, дверь была закрыта. Это самоубийство. А может быть и нет. Что делать? Кажется, подобный случай описан в одном из романов Джона Диксона «Карра». Послать ему запрос, что ли? Карла устало спустился по лестнице на первый этаж, мимо кучи щепок, валявшихся в проходе за дверью. Кристин Скотт ждала его в маленькой гостиной, выходящей на берег Гарба. «Какие невероятные имена у этих людей», — подумал Карла. «Они словно вынырнули из какой-нибудь паршивой английской мелодрамы. Все стараются внушить доверие. И этот старик действительно покончил с собой. Какого черта я напрасно трачу время, допрашивая всех подряд и обнюхивая со всех сторон заплесневелую конуру без окон?» «Детектив Карла?» — спросила Кристин. Она казалась бесцветной на фоне ярко-красных и оранжевых листьев деревьев, которые росли на берегу реки. У нее были красивые пепельные волосы, отливающие серебром, но придававшие ей вид альбиноса. Глаза имели такой пастельно-голубой оттенок, что, казалось, вообще не имели цвета. Она не накрасила губы. На ней было белое платье, на шее недорогие бусы из светлого камня. «Миссис Скотт», — сказал Карла, — «как вы себя чувствуете сегодня?» «Мне лучше, спасибо. Это мое любимое место. Здесь я впервые увидела старика, когда Дэвид привел меня в этот дом». Она замолчала. Взгляд светло-голубых глаз остановился на Карле. «Как вы думаете, почему он покончил с собой, детектив Карла?» «Не знаю, миссис Скотт», — ответил Карла. «Где ваш супруг, Дэвид?» «В своей комнате. Он никак не может прийти в себя. А его братья?» «Где-то в доме. Знаете, это очень большой дом. Старик построил его перед своей свадьбой в 1896 году. Он стоил 75 тысяч долларов. Вы видели его брачные покои на втором этаже?» «Нет. Они великолепны. Высокие ореховые панели, мраморные столики, ванная, отделанная золотом, чудесные окна и балкон с видом на реку. В нашем городе осталось немного таких домов». Миссис Скотт закинула ногу на ногу, и Карла, посмотрев на нее, подумал. «У нее красивые ноги, настоящие американские ноги, безупречно стройные, упругие полные икры, тонкие лодыжки и туфли. За 57 долларов. Может, ее муженек прикончил своего старика? Выпейте что-нибудь, детектив Карла. Это разрешается?» Карл улыбнулся, но не одобряется. «А все же не запрещено. Иногда можно. Я позвоню Роджеру. Пожалуйста, не беспокойтесь, миссис Скотт. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов». «О!» — Кристин казалась удивленной. Она высоко подняла брови, и Карл заметил, что они у нее черные. «Как же быть с пепельными волосами? Крашеные? Наверное. Пепельные волосы и черные брови — невозможная комбинация. Да и вся она какая-то неестественная. Миссис Кристин Скотт, которая только что вышла из английской комедии нравов». «Каких вопросов? Относительно того, что случилось вчера?» «Да. Расскажите мне. Меня не было дома, я гуляла. Я люблю гулять по берегу реки. И погода была такая великолепная, такой... теплый воздух, столько света. А потом я увидела, как Марк выбежал из дома и бросился к гаражу. По его лицу поняла, что-то случилось. Я подбежала к гаражу как раз в тот момент, когда он выходил с ломом в руке, и спросила, в чем дело. И что он ответил? Он сказал, отец, заперся в кладовой, не отвечает. Мы хотим взломать дверь. Вот и все. А потом? Потом он побежал обратно к дому, и я за ним. Дэвид и Аллан были наверху, за дверью маленького кабинета. Он был там, хотя, понимаете, у него есть очень большой и красивый кабинет внизу. Он часто находился в кладовой? Да, мне кажется, это было его убежищем. Он держал там свои любимые книги, музыкальные записи. Убежище. Он имел привычку запирать дверь? Да. Он всегда задвигал засов, когда заходил туда? Да, насколько я знаю. Я часто приходила к нему в эту комнату, чтобы позвать к обеду или что-нибудь сообщить, и дверь каждый раз была заперта. Что произошло, когда вы с Марком поднялись наверх? Ну, Алан сказал, что дверь, очевидно, заперта, они пытаются открыть ее и взломают замок. Он волновался? Конечно. Они стучали в дверь и страшно шумели, но отец не отвечал. А вы бы не беспокоились? Что? Ах да, конечно, я стал бы беспокоиться. Ну, а потом? Они засунули лом между дверью и рамой и сорвали замок. Марк попытался открыть дверь, но она не открывалась. Тогда они потянули изо всех сил и увидели, что отец повесился, верно? — Да, — почти прошептала Кристин. — Да, верно. — Кто первый заметил его? — Я заметила. Я стояла немного поодаль, когда они приоткрыли дверь. Мне была видна в щель комнаты, и я увидела это тело, которое висело там на веревке, и я поняла, что это отец, и закричала. Алан вынул из кармана складной нож, просунул руку внутрь и перерезал веревку. И тогда дверь открылась легко, не так ли? — Да. Что было потом? Они позвали Роджера и велели позвонить в полицию. Что-нибудь трогали в комнате? Нет, даже к отцу не прикоснулись. Никто не подошел к вашему тестю? Они подошли, но не касались его. Было ясно, что он умер. Дэвид сказал, что его, наверное, не нужно трогать. Почему же? Ну, потому что он уже умер. Он, я полагаю, он думал, что придет полиция. Но он сразу понял, что его отец покончил с собой, верно? Да. — Да, я думаю. Но почему же он предупредил остальных, чтобы они не прикасались к телу? — Не могу вам сказать, — коротко ответила Кристин. Карл откашлялся. — Вы представляете, сколько стоил ваш тесть, миссис Скотт? — Стоил? Что вы имеете в виду? Какой у него был капитал? Сколько денег? — Нет, не имею представления. Но вы должны кое-что знать. Вам, конечно, известно, что он был очень богатым человеком. — Да, конечно, это мне известно. Но неизвестно, насколько богатым, верно? — Да. — Знаете ли вы, что он завещал разделить поровну между тремя сыновьями 750 тысяч, не говоря уже о Scott Industries Incorporated и многих других предприятиях? — Это вы знали? — Нет, я... Кристин остановилась. — На что вы намекаете, детектив Карлла? — Намекаю? Ни на что. Я констатирую факт наследования, вот и все. Вы считаете, что в этом заключается какой-то намек? В этом нет. Вы уверены? Да, черт вас побери. Из того, что вы говорите, можно сделать вывод, что кто-то намеренно... Вы это имеете в виду? Это вы делаете выводы, миссис Скотт, а не я. Идите вы к черту, мистер Карла, — сказала Кристин Скотт. Ответил Карла. Вы забываете об одной мелочи, Карла. Например... Мой тесть был найден мертвым в комнате без окон, и дверь была заперта изнутри. Может быть, вы сможете мне объяснить, как ваши слова об убийстве — это ваши слова, миссис Скотт. Об убийстве согласуются с очевидными фактами. Неужели все детективы бессознательно стараются всех измазать в грязи? В этом заключается ваша работа, мистер Карлла, копаться в грязи? Моя работа — это защита закона и раскрытие преступлений. Здесь не было совершено никакого преступления, и не нарушен никакой закон. — По законам нашего штата, — ответил Карлла, — самоубийство тоже считается преступлением. — Значит, вы подтверждаете, что это самоубийство? — Внешне это выглядит именно так, однако очень часто типичное самоубийство оказывается убийством. Вы ведь не будете возражать, если я расследую все, как полагается? Я возражаю только против вашей крайней невоспитанности. К тому же помните, что я вам сказала? — Что именно? — Что он был найден в комнате без окон, запертый изнутри. Не забывайте об этом, мистер Карлла. — Если бы я мог это забыть, миссис Скотт, — горячо ответил Карлла.